Глава 58. Следующим днем настроение не улучшается. И даже напротив становится плаксивым. Четверг расписан по минутам. Лекции, встречи с Никитой, курсы графической визуализации. А все, чего мне хочется, это накрыть голову подушкой и предаваться жалости к себе. Такого состояния у меня не было даже после того, как Александр фактически выставил меня из номера и заявил, что между нами никого и ничего не будет. Тогда я, по крайней мере, осознавала, что сама все себе придумала. И поводов думать, что наша история закончится счастливо, не было ни малейшего. Но поездка в Абу-Даби все изменила. Мы занимались сексом. Это ведь я себе не придумала. Потому мне сейчас так больно. И я думала, если Александр признает свои чувства ко мне, это и будет означать хэппи-энд. Но в его мире все оказывается по-другому устроено. И против этой разницы я бессильна. За это утро Марк писал мне дважды. Умом я понимаю, что нам следует расстаться, но на финальный разговор совсем нет сил. Я и так с трудом держусь, чтобы не разрыдаться прямо на лекции. Поэтому отвечаю односложно. Да, я на занятиях. Нет, настроение не стало лучше. В общем, тяну время. Обсудив с Никитой дальнейшее развитие блога, я решаю отменить занятия по графике и остаюсь в кофейне дорабатывать имеющиеся скетчи. Обычно рисование меня умиротворяет, но только не сейчас. Обида на Александра сменяется острым желанием того, чтобы позвонил мне или написал, и убедил в том, что был неправ. Чем он занят сейчас? Наверняка спокойно занимается делами, тогда как я места себе не нахожу из-за него. Заказав себе еще один кофе, я со остервенением вожу стилусом по экрану планшета. Но почему я не могу просто выбросить его из головы и жить как раньше? Почему не нахожу в себе гордости вычеркнуть из памяти того, кто, по неважно какой причине, не выбирает меня? Разве это справедливо? Привет. Голос, раздавшийся у меня над головой, заставляет меня дернуться и ошарашенно уставиться на его обладателя. А я мимо проезжала, и внутри что-то ёкнуло. Думаю, дай за кофе зайду, а то ты сидишь. Лицо Марка сияет, что мне моментально хочется повиснуть у него на шее. Но не как у парня, а как у человека, который по-настоящему рад меня видеть. Тогда как я чувствую себя такой несчастной и одинокой. Что бы ни проходило между нами, Марк ощущается как теплый и надежный друг. Особенно, когда стоит рядом, как сейчас, и улыбается так, будто для него я самый важный человек в мире. Извини, что была не слишком общительной. Я трогаю уголок глаза, заталкивая выступившую слезу обратно. Присаживайся. Хочешь кофе? Я угощаю. Еще чего выдумала? Фыркает он, выдвигая стул. Да я по сообщениям понял, что ты по-прежнему не в духе. Так что отлично, что мы встретились. Буду поднимать тебе настроение. Исходящий от Марка оптимизм заставляет меня почти улыбнуться. И каким это образом? Для начала закажу тебе десерт. Я морщусь. Нет, не хочу. Окей. Марк поднимает ладони, показывая, что не планирует настаивать. Тогда попрошу сделать кофе с собой и вытащу тебя на прогулку. Свежий воздух насыщает клетки мозга кислородом и поднимает дофамин. Про дофамин ты только что выдумал. Слабо возражаю я. Совсем нет. Пешие прогулки значительно снижают уровень кортизола. А кортизол — гормон стресса. И откуда ты все это знаешь? Последние полгода я усердно тренируюсь. Марк пожимает плечами. Суть в том, что при высоком кортизоле мышцы полноценно не накачаешь. Поэтому спортсмены всегда ищут способы его снизить. Никогда о таком не слышала. Век живи, век учись. Ну так что? Марк стреляет взглядом в мое пальто, покачивающееся на плечиках. Продолжишь чахнуть в четырех стенах? Или согласишься понижать уровень кортизола в моей компании? Мне требуется несколько секунд на раздумье. Я действительно не хочу чахнуть в четырех стенах. И тем более не хочу оставаться одна, страдая от факта, что Александр не дает о себе знать. Это ведь всего лишь дружеская прогулка, которая не причинит никому вреда, так? Мне сейчас необходимо на кого-нибудь опереться. Спустя 15 минут мы с Марком прогуливаемся по скверу. Стакан с капучино греет ладонь, а ни к чему не обязывающий разговор на тему балийского серфинга по-хорошему отвлекает от разрушительных мыслей. «Я собираюсь поехать в Индонезию в декабре», — делится Марк. «Народу в это время не слишком много, и пляжи не забиты. Если хочешь, можем поехать вместе. Помнишь Вику, ту, которая с Фредом? Она тащится от местной йоги». «В декабре вряд ли». Я машинально опускаю взгляд на разлетающиеся полы пальто. «У папы день рождения, и мы обычно с семьей едем куда-то вместе». Марк резко останавливается. «А какие, кстати, у тебя сегодня планы?» «Я отменила занятия по визуальной графике, так что в целом никаких». «Не хочешь съездить в наш загородный дом на экскурсию? В квартире ты уже была, а там еще нет». От волнения пульс поднимается к ушам. Под загородным домом Марк подразумевает место, где живет Александр. «Это же дом твоего отца». Сипло выходит из меня. «Думаю, ему не понравится, если мы приедем туда в его отсутствие». «Думаешь, я привезу тебя туда тайно?» В голосе Марка слышно веселье. «Папа сегодня как раз взял выходной, чтобы отдохнуть дома. Я на днях говорил, что хочу организовать семейный ужин, и он сказал, что будет рад нашему приезду». Каждая мышца в моем теле деревенеет. Мысли одна чудовищнее другой наталкиваются друг на друга. То есть дело не в занятости. Александр преспокойно отдыхает дома, в то время как я, как одержимая, жду его звонка. Семейный ужин? Серьезно? Александр будет рад нас видеть? То есть ему совершенно все равно, что я приеду с Марком как пара. «Эй, ты чего задумалась?» Марк шутливо теребит меня за рукав. «Если не хочешь, то можно в другой раз». «Нет». Слова выстреливают из меня неожиданно громко и решительно. «Я совсем не против семейного ужина. Твой отец сейчас дома? Если да, то можем поехать прямо сейчас».